Куда Шон выплеснул ведро с кровью, я не заметила. Наверное, скрыл емкость с сомнительным содержимым невидимостью, дабы избежать вопросов. Сама бы я выбрала сужение под шляпкой гриба, чтобы наверняка обрушить верхнюю часть утеса и расколоть нижнюю. Аляпка, Енудр, внимание! Держитесь за амулеты! Если скала начнет вибрировать, немедленно валите нафиг! Зажала в кулаке золотой овал так, чтобы нужный камень был под пальцем, и перешла на магическое зрение. Накачка энергии не просто была видна по сиянию раздувшихся горящих аур, она чувствовалась, как приближающаяся гроза. Будь я кошкой, шерсть стала бы дыбом, и глаза б горели. Вцепившийся в мою руку ас тоже напрягся, как натянутый лук, буквально дрожа от напряжения. И тут долбануло. Я ждала, но не такого. Китакилевское цунами, даже ночные встряски в драконьих горах рядом с этим не стояли. Шон на самом деле мог сносить горы и осушать моря. Земля содрогнулась, как при землетрясении. Нас мотануло в сторону, уши заложило. Ударная волна? Сиротливо стоящие на краю котловины юрты снесло сразу, рывком. Саму котловину перекосило, а земля пошла трещинами. Но главное – утес. И шляпка, и ножка чудовищного темного гриба сломались, треснули по вертикали. Левая половина пока стояла, но правая обвалилась с грохотом, превратившись в кучу камней. Обрадоваться мы не успели. От места, где стоял утес, ударил ослепительный свет. Я успела расслышать Шонова «Мотаем нафиг!» и закувыркалась в воздухе, получила по уху ногой аса, чуть не вывернула плечо, потому что руку он не отпустил, а потом раздался грохот, и все пропало. Противно воняло паленым. Открыла глаз, вроде живая, но в голове храмовый колокол гудит. Перед носом плывет и двоится что-то странное, черно-горело бесформенное. Поразмыслив, решила, что неведомый объект похож на подметку обугленного сапога. Она же, кстати, и воняет. Попыталась отодвинуться и поняла, что не могу шевельнуться. А почему? Может, этот сапог мой? Или тогда б я тут не моргала? Как ответ на вопрос, сапог дернулся, вмазав мне по носу. И наверху тоже кто-то завозился, упершись то ли коленом, то ли локтем прямо в позвоночник. Пискнула и услышала сверху «Айливателэ». «Извините, по-эльфийски». «О, даже иностранные языки помню. Значит, не так уж сильно меня и приложило. А ас где?» «Кажется, под тобой. Но где именно, пока не разобрался». «Ясно. Мы в куче наших. Только непонятно, эта куча по-прежнему в степи или мы успели смыться?» Сапог дернулся еще раз, въехав снова по носу. «Не, надо выбираться, а то сама на жаба-свина с пятачком стану похожа». «Ну-ка, все, кто в сознании, быстро облегчили себя левитацией и изволили всплыть!» Послышался громкий ментальный приказ леди Астер. Звучавшие металлом командные нотки в голосе императрицы не предполагали сопротивления или промедления. Спине резко стало легче. Кто-то там, видать, был порезвей меня. Попробую тоже. Хорошо, что я уже умею летать без рук, в смысле без жестов. Всплыв, начала озираться. Ага, мы в Галаренском саду на плацу. На земле внизу куча контуженных, из которой торчат в разные стороны подергивающиеся конечности. Ас рядом, и невероятно, он так и не отпустил мою руку. Ему же хуже, сам потом синяки лечить будет. Рядом завис человеческий маг средних лет, чем-то напоминавший гриб-боровик, коренастый, плотный, породистый. Поймав мой взгляд, чуть улыбнулся и кивнул. «Простите, если придавил, леди. Позвольте представиться, лорд Борден Тербаракш». «Чтоб поверх вежливого эльфа был еще и этот? Но где-то я уже слышала это имя. Ой, передо мной глава магического совета. Ничего ж себе! Я чуть не попыталась присесть в книгсине прямо в воздухе. Вот она, сила условных рефлексов». «Тимирадис Терансаби, приятно познакомиться, лорд». Рядом контуженными аквариумными рыбками плавали растерянные эльфы. Угу, если жизнь веками стабильна, а не как у нас, катаклизм на катаклизме, в себя приходишь медленнее. От летящих зеленых одежд остались в основном горелые дырки. Выглядели лохмотья поколоритнее, чем подол шоновой хламиды в самые творческие времена. Ас хмыкнул и отвернулся. Уголок рта дернулся. Понятно, сдерживается, чтобы не заржать. Может, живописное зрелище эльфов-погорельцев примирит его с западными родственниками? Но можем ли мы как-то помочь тем, кто еще без сознания? Не парься, Лепка, все живы, а здесь лучшие целители Содружества. Хм, но впредь координаты надо немного разнести. Я метил по центру плаца в расчете на драконов, а тут толпа высыпалась. Но долбануло-то как, видела? Сейчас проверю порталы. Должны сохраниться записи, хоть с дальних. Интересно же. Угу, очень интересно. Прикусила губу, чтобы не засмеяться. Астер с семьей, включая владыку Алсинейля, удивительное дело, выглядело идеально. Никаких дыр, никаких горелых подметок. И почему-то было понятно, что это не мороки. Хотя чему удивляться? Трансмутация – человеческая область магии, и императрица в ней мастер. Пока мой придворный маг собирает информацию, лечим пострадавших. Потом смотрим, что произошло в степи. После этого, пока орки в трибах не узнали, что шаманов у них больше нет, стараемся выкрасть алтари. Уж сколько получится. Что делать дальше, решим завтра, в зависимости от результатов сегодняшних действий. Учись править. Покосился на меня ас. «Править будешь ты, а я взрывать!» – сморщила я нос. «Кончай хихикать, Аляпка! Марш на кухню и слопай кусок мяса побольше! Тебе нужно восстанавливаться!» – раздался голос Шона. «Мне интересно, что там было!» «Жуй быстрее, успеешь посмотреть! Кыш, пернатая!» Опять ругается. «И вообще, я не пернатая, а потенциально чешуйчатая!» «Есть я не особо хотела, но вот выпила бы море!» Море на кухне не обнаружилось, зато нашлась пара кувшинов с кисловатым абрикосовым и ягодным морсами. А еще Тайра, к которой сам собой пошел пирог с мясом и грибами. Вообще, кроме физического головокружения, я чувствовала растерянность. Как-то странно. Мы так долго готовились, планировали, следили, а потом все случилось за одну ночь. «Да так и бывает», – пожал плечами ас. «Семестр учишься, а экзамен полчаса. Только если всю дорогу занимался и старался, то сдашь. А если нет, провалишься. В большинстве дел фаза подготовки в разы длиннее, собственно, свершений. Аляпка, Енудр, если хотите увидеть, что было, быстро дуйте сюда. Вас ждать никто не будет». «Ага, уже летим». «Как понимаете, картина осветлена, чтобы можно было лучше разглядеть детали. Все же ночь». Запись велась с точки, отстоящей от котловины на 4 лиги. Пояснил Шон. Смотрели прямо в саду, на фоне ряда темных кипарисов. Все расселись, точнее зависли в воздухе полукругом в 3 яруса, дабы наблюдать было удобнее. Дивные и древние уже пришли в себя. И имелось ощущение, что не дай бог слишком явно покоситься на их зеленое живописное тряпье, оскорбятся насмерть. Будем вежливыми, да. Пристроились в 3-м ряду, рядом с лордом Верисом. Ждать долго не пришлось. Степь казалась серой. Алтарный утес с такого расстояния выглядел маленьким, а гирлянду магов, не говоря уж о нас с асом, было и вовсе не разглядеть. Но зато потом... Снова по глазам ударила вспышка слепящего света, а когда безумное сияние исчезло, стала видна широкая, пухнущая туча на земле там, где прежде была котловина. От тучи стремительно плеснуло, выхлестнулось, разлилось по степи, казавшееся жидким рыжее пламя. Фронт был ровным, округлым, словно этот огонь тек, как вода. Тем временем грязно-серая, трещавшая молниями сердцевина тучи, клубясь, продолжала раздуваться и подниматься вверх, к низким облакам, подсвеченным растекшимся по степи пожаром. Странный гриб, похожий на раздутый призрак взорвавшегося утеса, рос и рос, тянулся к небу, Из темно-серого нутра выхлестывали огненные протуберанцы. Облака наверху отсвечивали багровым, время от времени озаряясь мощными грозовыми разрядами. «Сколько ж там энергии было!» – задумчиво протянул лорд Верис. «Да уж, повезло, что вовремя ноги унесли». «Жаль, что облачность мешает, а то бы посмотрели еще». Вздохнул Шон, заканчивая показ. «И покосился на меня?» «Полюбовалась? Хватай своего енудра в охапку и марш отдыхать в спальню. Если понадобишься, разбужу. А у нас еще дела». «Хорошо, а то я и в самом деле уже никакая. Но мы же молодцы, да?» Уже смеркалось, когда мы снова собрались в саду у костра, на котором подрумянивалась свежепойманная крупная капибара. Я каким-то образом проспала весь день, проснувшись лишь раз, чтобы выхлебать половину кувшина компота, появившегося в комнате на столе. И теперь живот бурчал, а любопытство грызло еще пуще. Что тут было-то, пока мы дрыхли? Оказалось, много чего. Проводив эльфов и академиков, Шон, Астер и лорды Тиану с Арденом не стали терять время зря и смерчем пронеслись по орочьим стойбищам, благо порталы были уже расставлены, выдергивая алтари один за другим, как гнилые зубы. Охрана была обычной, только в некоторых трибах камни караулили василиски. Василисков прибрали тоже. Пополнить имперский запас фунтиков. «Так вот, что это такое? Только почему фунтики?» «Первую доставшуюся нам ящерку назвали фунтиком, вторую – фунтик-2. Так и пошло», – пояснил Шон. «Логично, но оттого не менее смешно. Мы оставили Хашурга без притока энергии. Алтари в трибах с бесконечным потоком жертв были его ртами, а теперь их нет. Не знаю, что будет дальше, но пока ему не до нас. А еще есть хороший шанс на неразбериху в племенах. Возможно, даже передерутся». Расслабленно улыбнулась Астер, привалившаяся к груди Тиану. Говорили, кстати, в основном ментально. Может, потому, что рты открывать была лень, а может, по привычной осторожности. «Есть вероятность, что оставшиеся без духовных пастырей вожди попытаются собраться вместе, чтобы обсудить, что делать дальше. Шон, как у тебя с поганками?» Голос лорда Ардена, как обычно, был светел и прохладен, словно горный ручей. «Да, зря. Зря орки полезли на драконью империю в правление Астер. Но выходит, теперь новой войны следующей весной точно не будет. У нас появился шанс спокойно поступить в академию, выучиться, вырастить драконов. Конечно, небольшие проблемы вроде Дианура с его непонятными инициативами остались, но с этим разберемся по ходу дела. Завтра мы возвращаемся в Серебряный Нарвал, чтобы продолжить учебу. А сегодня, здесь и сейчас, мне просто хорошо. Вот-вот дожарится призывно благоухающая капибара, и мы ее съедим. А потом душевно затянем деву Иву. Слова я уже выучила. Хотелось бы, чтобы этот день никогда не кончался». Шон поймал мой взгляд. Лицо учителя озарилась знакомой, безумно обаятельной улыбкой. «Алепка, те, кто смотрит сверху, знают, день никогда не уходит с земли. Он просто бегает по кругу». Конец 4-й книги. Читала ведьма.